Глава 15. Приказные и военные. На следующий день после описанных происшествий Атос не явился, а потому Д'Артаньян и Портос уведомили де Тревиля об его исчезновении. Арамис отпросился в отпуск на 5 дней и был в Руане, как говорили, по семейным делам. Де Тревиль был отцом своих подчиненных. Самый незначительный и самый неизвестный из них, раз он носил мундир его роты, мог быть уверен в его помощи и в поддержке. Точно он был его родным братом. Он тотчас же отправился к судье по уголовным делам. Позвали офицера, заведовавшего гауптвахтой Красного Креста, и после настоятельных дознаний узнали, что Атос временно заключен в Фор-Левеке. Атос прошел все испытания, которые, как мы видели, перенес Бонасье. Мы присутствовали во время сцены очной ставки 2 заключенных. Атос, до этой минуты ничего не говоривший из опасения, что Д'Артаньян, которого тоже не оставят в покое, не справился со своим делом, только теперь объяснил, что его зовут Атосом, а не Д'Артаньяном. Он прибавил, что не знает ни господина, ни госпожи Бонасье, что никогда не говорил ни с тем, ни с другой, что он пришел около 10 часов вечера в гости к своему другу Д'Артаньяну, а до тех пор оставался у де Тревиля, там и обедал. 20 свидетелей, прибавил он, могут подтвердить этот факт, причем назвал несколько известных дворян, и между ними герцога де ля Тремуля. Второй комиссар был смущен не меньше первого, ясным и категорическим объяснением этого мушкетера, которому ему очень бы хотелось подставить ногу, желание, часто испытываемое приказными относительно военных, но имена господина де Тревиля и герцога де ля Тремуля стоили того, чтобы над ними призадуматься. Атос также был припровожден к кардиналу, но, к несчастью, кардинал был в Лувре у короля. Именно в эту минуту де Тревиль, побывав у судьи по уголовным делам и у губернатора Фор-Левек, и не найдя Атоса, пришел к его величеству. Как капитан мушкетеров, де Тревиль имел право во всякий час и во всякое время являться к королю. Известно, насколько велико было предубеждение короля против королевы. Предубеждение, ловко поддерживаемое кардиналом, который в интригах подозревал гораздо более женщин, чем мужчин. Одной из главных причин этого предубеждения была дружба Анны Австрийской с госпожой де Шеврёз. Эти 2 женщины беспокоили его более, чем войны с Испанией, распри с Англией и расстройство финансов. Он держался того мнения и был убежден в том, что госпожа де Шеврёз служила королеве не только в политических интригах, но, и это его тревожило гораздо более, в ее любовных делах. При первом слове, сказанном кардиналом о том, что госпожа де Шеврёз, сосланная в Тур, приезжала в Париж, когда думали, что она находится в том городе, и в продолжении 5 дней, что она пробыла в Париже, полиция следила за ней, король пришел в страшный гнев. Капризный и вероломный, король хотел называться Людовиком Справедливым и Людовиком Целомудренным. Потомству трудно будет понять этот характер, объясняемый в истории одними фактами, а не рассуждениями. Но когда кардинал прибавил, что госпожа де Шеврёз не только приезжала в Париж, но что даже при этом королева опять возобновила с ней сношения с помощью таинственной переписки, которую в то время называли каббалистской, когда он доказывал, что он, кардинал, начинал уже распутывать самые запутанные нити этой интриги, но в ту самую минуту, как можно было схватить, так сказать, поймать на месте преступления с очевидными уликами лазутчика королевы, поддерживающего сношения с изгнанницей, один мушкетер осмелился насильно прервать ход правосудия, бросившись со шпагой в руке на честных исполнителей закона, на которых была возложена обязанность с полной беспристрастностью исследовать все дело, чтобы представить его королю. Людовик XIII не мог более сдержаться. Он сделал шаг по направлению комнаты королевы, бледный с тем немым негодованием, которое в те минуты, когда оно разражалось, доводило этого короля до самой хладнокровной и ужасной жестокости. А между тем, во всем сказанном, кардинал не намекнул еще ни одним словом о герцоге Бекингеме. В это именно время вошел де Тревиль, хладнокровный, вежливый и безукоризненно одетый по всей форме. Догадываясь по присутствию кардинала и расстроенному лицу короля обо всем, что между ними произошло, Детревиль почувствовал себя сильным, как Самсон перед филистимлянами. Людовик XIII взялся уже за ручку двери, но, услышав шум шагов вошедшего Детревиля, он обернулся. «Вы пришли вовремя», — сказал король, не умевший притворяться и скрывать свои чувства, раз они достигли высшей степени напряжения. «Славные вещи узнал я про ваших мушкетеров». «А я», — холодно ответил Детревиль, — «имею сообщить вашему величеству славные вещи о приказных». «Что вам угодно?» — высокомерно спросил король. «Я имел честь докладывать вашему величеству», — продолжал Детревиль тем же тоном, — «что партии прокуроров, комиссаров и полицейских, людей очень почтенных, но, как кажется, очень озлобленных и раздраженных против военного мундира, позволила себе арестовать в одном доме, увезти открыто и засадить Фор-Левек, и все это по предписанию, которое отказались показать мне, одного из моих мушкетеров, или, вернее, ваших, ваше величество, мушкетера безукоризненного поведения, почти знаменитой репутации, который пользуется благосклонностью вашего величества, именно Атоса». «Атоса?» — машинально повторил король. «Да, действительно, мне знакомо это имя». «Пусть ваше величество припомнит», — сказал Детревиль. «Атос — тот самый мушкетер, который в известной вам неприятной дуэли имел несчастье тяжело ранить де Каюзака». «Кстати, монсеньор», — продолжал Детревиль, обращаясь к кардиналу, «не правда ли де Каюзак совершенно теперь поправился?» «Благодарю», — сказал кардинал, кусая губы от гнева. «Атос пошел в гости к одному из своих друзей, бывшему в это время в отсутствии», — продолжал Детревиль. «К одному молодому биарнцу, служащему в гвардии вашего величества в роте Дезессара. Но едва успел он войти к своему другу и в ожидании его взять книгу, как целая туча сыщиков и солдат явилась осаждать дом, выломали несколько дверей». Кардинал сделал знак королю, которым хотел пояснить. «Это, мол, все по тому делу, о котором я вам говорил». «Нам все это известно», — возразил король. «Так как все это сделано, чтобы оказать нам услугу». «В таком случае», — сказал Детревиль, — «для того, чтобы услужить вашему величеству, схватили также и одного из моих мушкетеров, ни в чем не виновного, и в сопровождении двух полицейских, точно какого-то злодея, водили среди наглой черни этого благородного человека, 10 раз проливавшего кровь свою за ваше величество и готового еще и теперь всегда пролить ее». «Как?» — сказал король, смягчившись. «Разве это так было?» «Господин Детревиль не говорит», — возразил кардинал с величайшим спокойствием, «что этот ни в чем не повинный мушкетер, этот благородный человек, за час перед тем со шпагой в руке напал на 4 комиссаров-следователей, уполномоченных мною исследовать дело, имеющий очень важное значение». «Вашему высокопреосвященству не удастся доказать это», — вскричал Детревиль со своей гасконской откровенностью и со своей вполне военной резкостью. «Потому что за час перед этим Атос, который, я доверюсь вашему величеству, принадлежит к знатной фамилии, сделал мне честь отобедать у меня и разговаривал в гостиной моего отеля с герцогом де ля Тремулем и с графом де Шалю, которые тоже были у меня». Король посмотрел на кардинала. «Это может удостоверить протокол», — сказал кардинал, отвечая вслух на немой вопрос его величества. «Избитые люди составили протокол, который я имею честь представить вашему величеству». «Стоит ли протокол приказных честного слова военного?» — гордо ответил Детревиль. «Полноте, полноте, Травиль, замолчите», — остановил король. «Если его высокопреосвященство имеет подозрение против одного из моих мушкетеров», — сказал Детревиль, «справедливость господина кардинала настолько известна, что я прошу его преосвященство лично самому произвести следствие». «В доме, где произвели этот обыск», — продолжал кардинал бесстрастно, «живет, кажется, один биарнец, друг вашего мушкетера». «Ваше высокопреосвященство изволит говорить о Д'Артаньяне?» «Я говорю о молодом человеке, которому вы покровительствуете». «Да, ваше высокопреосвященство, это совершенно верно». «Не подозреваете ли вы этого молодого человека в том, что он давал дурные советы?» «Господину Атосу, человеку вдвое его старше?» — прервал Детревиль. «Нет, монсеньор. К тому же Д'Артаньян провел вечер у меня». «А, — сказал кардинал, — так значит, все были у вас в этот вечер?» «Ваше высокопреосвященство «Сомневаетесь в моих словах», — сказал Дотревиль, красный от гнева. «Нет, Боже, меня сохрани от этого», — сказал кардинал. «Но только в котором же часу он был у вас?» «О, это я могу вам сказать, наверное, ваше высокопреосвященство. Потому что, когда он вошел, я заметил, что часы показывали половину десятого, хотя я и думал, что гораздо позже». «А в котором часу он ушел из отеля?» «В 10:30, часом позже этого происшествия». «Но однако же», — ответил кардинал, ни минуты не сомневавшийся в правдивости Дотревиля, чувствуя, что победа от него ускользает. «Но однако же Атос был взят в доме в улице Могильщиков». «Разве запрещается другу навестить друга? Мушкетеру моей роты быть в дружеских, братских отношениях с гвардейцем роты де Засара?» «Да, запрещается, когда дом, где он братается с этим другом, находится в подозрении». «Этот дом в подозрении, Тревиль», — сказал король. «Может быть, вы этого не знали?» «Действительно, ваше величество, я не знал этого». «Во всяком случае, он может быть подозрительным весь, но я отрицаю, чтобы это касалось той его части, где живет Д'Артаньян, так как я могу вам сказать утвердительно, ваше величество, что, если верить его словам, не существует более преданного слуги вашего величества, более глубокого почитателя господина кардинала». «Не тот ли это Д'Артаньян, который ранил как-то Жюссака во время несчастной встречи у монастыря босоногих кармелитов?» — спросил король, взглянув на кардинала, который покраснел от досады. «А на другой день Бернажу?» «Да, ваше величество, это тот самый. У вашего величества прекрасная память». «На чем же мы решим, однако?» — спросил король. «Это больше касается вашего величества, чем меня», — сказал кардинал. «Я настаиваю на виновности арестованного». «А я ее отрицаю». «Но у вашего величества есть судьи, пусть они решат». «Это верно», — сказал король. «Передадим дело в руки судей. Их дело судить. И они рассудят». «Только», — возразил Дотревиль, — «очень грустно, что в несчастное время, в которое мы живем, самая безупречная жизнь, самый неоспоримый добродетель не может охранить человека от клеветы и преследования. Ручаюсь, что армия не очень-то будет довольна, если ее будут подвергать такому суровому обхождению из-за каких-то полицейских дел». Это было сказано неосторожно. Но господин Дотревиль сказал это с намерением. Ему хотелось взрыва, потому что при взрыве мины бывает огонь, а огонь освещает. «Полицейские дела?» — вскричал король, подхватывая слова Дотревиля. «Полицейские дела? А имеете ли вы об этом какое-нибудь понятие? Знайте себе ваших мушкетеров и не ломайте себе над этим голову! Вас послушать, так кажется, что если по недоразумению арестуют одного мушкетера, то вся Франция в опасности. Сколько шума из одного мушкетера! Я велю арестовать их 10, черт возьми, даже 100 человек, всю роту, не хочу слышать ни слова!» «Раз ваше величество в чем-нибудь их подозреваете, — сказал Дотревиль, — мушкетеры виновны. А потому я готов отдать ваше величество мою шпагу, так как после обвинения моих солдат я не сомневаюсь, что господин кардинал кончит тем, что обвинит и меня. Так лучше же я сдамся, чтобы меня взяли под арест вместе с господином Атосом, который уже арестован, и с господином Д'Артаньяном, которого тоже без сомнения арестуют». «Кончите ли вы, наконец, гасконская голова?» — сказал король. «Ваше величество», — ответил Дотревиль, нисколько не понижая голоса, — «прикажете его судить». «Его будут судить», — сказал кардинал. «Ну что же, тем лучше. Я попрошу в таком случае позволения у его величества защищать его на суде». Король испугался, что последует взрыв. «Если его высокопреосвященство», — сказал он, — «не имел бы никаких личных побудительных причин...» Кардинал, догадываясь, что хочет ему сказать король, предупредил его. «Извините», — сказал он, — «но если его величество видит во мне предубежденного судью, то я отстраняюсь». «Послушайте», — сказал король, — «поклянетесь ли вы мне, моим отцом, что Атос был у вас во время этого происшествия и что он не принимал в нем никакого участия?» «Клянусь вашим славным отцом, клянусь вами самими, которого я люблю и которого почитаю больше всего на свете». «Соблаговолите подумать, ваше величество», — сказал кардинал, — «о том, что если мы так отпустим арестованного, то не узнаем правды». «Атос будет всегда тут», — возразил Дотревиль, — «готовый ответить, когда только будет угодно господам судьям допросить его». «Он не сбежит, господин кардинал. Будьте спокойны. Я отвечаю за него». «В самом деле он не сбежит», — подтвердил король. «Его всегда отыщут, как говорит Дотревиль». «К тому же», — прибавил он, понижая голос и с умоляющим видом смотря на кардинала, «надо их успокоить. Это более политично». Такая политика Людовика XIII заставила кардинала улыбнуться. «Приказывайте, король», — заметил он, — «за вами право помилования». «Миловать можно только виновных», — сказал Дотревиль, желавший, чтобы за ним осталось последнее слово. «А мой мушкетер не виновен, а потому, Ваше Величество, вы окажете не милость, а справедливость». «Он в Форлевеке?» — спросил король. «Да, Ваше Величество, в тюрьме и в секретном отделении, как важный преступник». «Черт возьми», — прошептал король. «Что же надо сделать?» «Подписать приказ об его освобождении, тем все и кончится», — возразил кардинал. «Я думаю так же, как и Ваше Величество, что ручательство господина Дотревиля более чем достаточно». Травиль почтительно поклонился с радостью, но без примеси страха. Он предпочел бы настойчивое сопротивление этой внезапной уступчивости. Король подписал приказ об освобождении, и Травиль тотчас же унес его. В ту минуту, когда он собирался уходить, кардинал дружески ему улыбнулся и заметил королю. «Какое согласие царствует у ваших мушкетеров между их начальником и его солдатами, Ваше Величество? Это делает им всем честь и очень хорошо для службы. Он непременно сейчас же сыграет со мной какую-нибудь неприятную штуку», — подумал Дотревиль. «С таким человеком никогда нельзя знать, что будет». Но надо торопиться, потому что король может сейчас же переменить решение. И к тому же гораздо труднее снова засадить у Бастилию или Фор-Левек человека, который вышел из тюрьмы, чем удержать его там. Господин Дотревиль торжественно вошел в Фор-Левек, где и освободил своего мушкетера, которого не покидало его спокойное равнодушие. Затем, в первый раз, когда Дотревиль увиделся с Д'Артаньяном, он заметил ему: «Вам удалось ловко ускользнуть. Вот вам и удар шпаги Жюсаку отплачен. Теперь еще остается Бернажу, но на это не следует очень полагаться». Впрочем, Дотревиль имел полное право не доверять кардиналу и думать, что не все еще было кончено, потому что едва капитан мушкетеров затворил за собой дверь, как его высокопреосвященство сказал королю: «Теперь, когда мы остались только вдвоем, мы поговорим серьезно, если будет угодно вашему величеству. Король, лорд Бекингем провел 5 дней в Париже и уехал только сегодня утром».